Немчин. Сходит со сцены старый неутомимый работник, думный дьяк Андрей Андреевич Виниус. Петр, державший его прежде в большом приближении, сильно охладел к нему, заметив, что старик нечист на руку. В 1703 году Виниус, угрожаемый лишением всех мест, обратился к Меньшикову с подарками, привез ему в Петербург 3 коробочки золота, 150 золотых червонных, 300 рублей денег, а в 7 коробочках золота и в 5000 рублях дал письмо, в котором обязывался выдать по востребованию. Данилыч поступил с ним нечисто. Дал ему письмо для доставления государю. И в этом письме, которое Виниус прочел, было написано, что старик оправдался совершенно во всем. Но в то же время Меньшиков отправил к Петру другое письмо, в котором писал, что Виниус, несмотря на свое выкручивание, ни в чем не мог оправдаться. Рассказавши, какие подарки дал ему Виниус, Меньшиков прибавил: «Зело я удивляюсь, как те люди не признают себя и хотят меня скупить за твою милость деньгами. Они или не хотят, или Бог их не обращает. А большую дачу дал мне Виниус и за то, чтоб пушкарский приказ и аптеку, хотя у него и взять, только бы сибирский приказ удержать за ним. Из чего изволишь познать, для чего такую великую дачу дал? Надеется от сибирского приказа впредь себе больших пожитков. А прежде много раз бил челом твоей милости о деревнях, говоря, что пить и есть нечего». Виниус продолжал работать, лил пушки, но чувствовал немилость царскую. В апреле 1705 года он писал Петру: «Обрадуй мя своего раба, в печалях погружаема во грядущий праздник воскресения Христа Бога нашего, обнадежением свои я государские милости». Обнадеживания, как видно, не было. Старику стало очень тяжко. Другие идут быстро вперед. Молодой переводчик посольского приказа Шафиров в большой милости заведует почтовым управлением, отнятым у Виниуса, а старый служака забыт, в опале. Не он ли умножал казну несколькими сотнями тысяч, нашел руды медные и железные, устроил 4 завода, которые, кроме удовлетворения государственным потребностям, отправляют свои произведения за море? Устроил китайский торг, нашел селитру, в 2,5 года изготовил больше 600 пушек, улучшил порох, устроил математическую школу. И за все это вместо награды наложили на него взыскание в 13 000 рублей. Чтобы заплатить эту сумму, должен был один двор продать, другой заложить, деньги занять, опозорен, обнищал. И, наконец, 65-летнего старика послали в Гродно, где целый год был в тяжких трудах. В 1706 году узнали, что Виниус ушел за границу, откуда написал царю оправдательное письмо. «Будучи в Гродне, в нашествие неприятелей лишился без мало не всех своих лошадей и людей. Посих во времена похода достал скудости ради лошадей и денег, иные худосильные, которыми, отъехав едва до Кнышина, в том месте обессилели и от бескормицы стали. И я, видя себя в таком опасении, нужную смертью погибнуть или в руки достаться неприятелю, принужден к прусской границе удалиться». Старик соскучился по России, просил позволения возвратиться и получил его в 1708 году. О возвращении своем он так уведомил царя: «Приял резолюцию паки в недра святые восточные церкви и под кров вашего величества славного милосердия в датися, через океан северный, к архангельской порте и град Москву достигох. Но, обретя домик мой, запечатан, деревни описаны, книги ими же некогда вашему величеству служих и в горестях своих довольную приях утеху взяты. Виниус просил возвратить ему все взятое, получил и опять стал служить книгами. Через 2 месяца по возвращении по царскому приказанию перевел трактат механики, объявляя об окончании труда, просил прощения за медленность по старости и недугам, особенно по трудности материи, в которой некоторых имен без лексикона перевести было трудно. Деятельность Виниуса прекращалась. Все сильнее и сильнее становилась деятельность знаменитого прибыльщика Курбатова. Мы видели его деятельность в звании дьяка оружейной палаты в феврале 1705 года. Он был сделан инспектором ратуши, то есть поставлен в челе финансового управления в целой России. Прибыльщик на своем месте. Письмо за письмом шлет он к царю, вскрывает злоупотребление, указывает новые источники доходов, не щадит сильных людей, опираясь на могущественного милостивца своего Меньшикова. Неизвестно, к какому времени относится доклад Курбатова Петру. «Молю тебя, государя, повели мне, видя, где мощно учинить, какие в котором приказе прибыли, или какие в делах поползновения, судьям наедине доносите безбоязненно, и о которых 2 человеках в помощь мне, милости я у тебя, государя, просил. Умилися, государь, ради милосердия Божия. Даруй мне их ради истинных услуг к тебе, государю, и повели мне сказать о них указ твой. Благоволи в надежду всех поступок моих, где подписать своею государевую рукою. Истинно желаю работать тебе, государю, без всякого притворства, как Богу». Петр подписал на докладе: «Доносить доброе дело самим, только надобно, смотря по человеку, о чем и приточник, обличение нечестивому мозоли. А 2 человека говори Федору Алексеевичу Головину, чтоб он сделал». Уже в марте 1705 года Курбатов писал Петру: «Тихон Никитич Стрешнев изволит принуждать, чтоб 10-ю деньгою обложить вновь гостей и гостиных детей. Они милости просят, чтоб их обложить в ратуше. Нам приносят многую жалобу, что растащены все в рознь. 10-е деньги сбирают мимо ратуши в разных приказах, отчего им не без утеснения. А повеление вашего величества нам, дабы со всеми околичностями усмотреть ратушу, в чем истинно, как Богу равно, желаю тебе, государю, услужите. И надлежит не то, чью одних гостей обложить, но, усмотрев и всех слобод торговых людей, для того, что в прежних окладах немалое есть усмотрение. Кому мощно платить 100 рублей, тот платит 15, а убогие отягчены».